Гобейко яростно отбивался. «Да откуда мне знать ее фамилию? Проституткой все тут, а на вид помесь китайца черт знает с чем». Аккуратненький, чисто выбритый кукусклан, ровно причесанный в турецком костюмчике незаметного цвета, был бесконечно вежлив и терпелив. «Василий Данилович, в пункте 5 рекомендации по деловому взаимодействию сказано ясно. Не спорь по мелочам, мелочи не должны заслонять главного. Вспоминайте быстренько, где, когда, при каких обстоятельствах вы видели милую молодую женщину, которую вы зовете китайкой», и защелкал клавишами компьютера. «С неделю тому назад», — гнусил Гобейко, и вид у него был вполне эндокринологический. Воспаленный жилистый загривок и глаза падалицы, выпертые наружу сумасшедшим напором адреналина. ККК обернулся ко мне и сообщил удовлетворенно: «Командир Ордынцев, могу вас заверить, что наше сотрудничество с гражданином Прусиком развивается вполне плодотворно. Он знает массу всякого интересного, но он застенчив, и мне приходится втолковывать ему беспрерывно смысл параграфа 2 наставления по социальному успеху. Будь активен, энергичен, инициативен, не бойся эксперимента». «Давайте, давайте, Василий Данилович, пора расковаться и отбросить застенчивость», — предложил я. «А то сейчас придет специалист из автосервиса Кит Моржовый и разберет вас на части, как давеча Хонду». Итак, Василий Данилович, мы остановились на том, что вы видели китайку на прошлой неделе. Возвратился к компьютеру Куклус-клан. Я спросил его: «А где Ростова?» «Я ее погнал в картотеку. Скоро будет. Жду с минуты на минуту». «Костя, как только закончишь, зайдите ко мне». Куклус-клан кивнул и снова вцепился в Гобейко. «Давайте, давайте, Василий Данилович, напрягайте мозги, думайте, вспоминайте». Его привел год назад Гордон Марк Александрович, сказав мне загадочно: «Парень он, конечно, немного сумасшедший, но с явными приметами гения». Я долго не мог взять в толк, чем гений будет заниматься у нас. До этого он работал в нашем министерском научном центре проблем управления, где был инспектором в отделе с замечательным названием «Моделирование социальных процессов в сфере управления охраны правопорядка». Я спросил его тогда: «А зачем мы тебе? Работенка у тебя сейчас не пыльная, можно сказать, научная». «Она не научная. Она мифотворческая», — сказал ККК и пояснил. «Науку интересуют только факты, а ничего так не бесит начальство, как неприятные факты». Я решил плюнуть и воспользоваться указанием великого американского менеджера Ли Аякока: «Всегда стремись к тому, чтобы ясно видеть общую цель, группировку, задачу и личную перспективу». «А какая у нас тут перспектива для тебя?» — усмехнулся я. «У вас тут интересно. Я всю жизнь стараюсь заниматься только тем, что мне интересно. Думаю, что кое-какие компьютерные идейки у вас тут можно применить с полным блеском». «Занятно», — покачал я головой и поинтересовался: «А что ты умеешь делать? Что знаешь?» ККК пожал плечами. «Что умею? Ну, наверное, умею думать. а знаю все или почти все.